Глава 14. Все-таки интересный напиток — это пиво. Вот выпьешь кружку, и все воспринимается как-то гораздо позитивнее. Да усни, Катерина, на плече своего босса в нормальном состоянии, потом бы мучилась 2 недели, вспоминая, краснея и избегая встречаться с ним. А сейчас извинилась, да и зашагала бодро в номер. О том, что эта-то мнимая храбрость и заставляет людей делать разные глупости, Катерина тогда и не думала. Номер, кстати, тоже теперь воспринимался гораздо лучше. Если присмотреться, то вполне себе миленькая комнатка. Подумаешь, кровать одна на двоих. Да она размером с половину их бизнес-центра. Уж если там она могла не встречаться с Максимом Викторовичем неделями, то тут и подавно спрячется. Пока генеральный директор был в душе, Катерина произвела ревизию чемодана. Пижаму она, конечно, купить не успела. Но зато имеется кое-что, что запросто ее заменит. Комплект белья, который Катерина держала в руках, выглядел вполне пристойно. Трусики, шорты и маечка на бретельках. Чистейший хлопок. Коротковато. Ну и что такого? Главное, все стратегически важные места прикрыты. К тому же, она не собирается никому этот наряд демонстрировать. Выйдет из ванной, попросит соседа по комнате отвернуться, да и нырнет под одеяло, натянув его до самого подбородка. План был реализован безупречно. Максим Викторович дисциплинированно отвернулся еще до того, как она начала об этом просить. Так что Катерина удобно устроилась с самого краю. Кажется, танцы до упаду отлично влияют на нервную систему. Вот и нечего было так волноваться. Очень даже удачно все получилось. Успела подумать она, прежде чем погрузиться в сон. Катерина еще не успела открыть глаза, но уже поняла, что ночью что-то пошло не так. Иначе почему она прижата сейчас к теплому сильному телу, а чья-то чужая рука лежит поперек ее спины? Хотя почему чья-то? Понятно, что это Максим Викторович вероломно нарушил границу и вторгся на Катеринину территорию. Мало того, что не остался на своей половине кровати, так еще и обниматься вздумал. Может, конечно, Биг Босс привык засыпать в обнимку со всякими длинноногими красотками. Во сне полез их всех искать, наткнулся на доверчиво спящую сотрудницу и... И все равно это его не оправдывает. Она штатный аналитик, а не какая-то там. Какая-то там. Не какая-то там. Нет, она ему выскажет. Как только разберется со своими собственными руками и ногами, с которыми определенно тоже было что-то не так. Катерина осторожно приподняла голову, бросила взгляд сквозь сомкнутые ресницы и в шоке распахнула глаза. Увиденное привело ее в ужас. Это именно она была нарушителем, потому что лежали они с Максимом Викторовичем на его половине кровати. Более того, нога Катерины уютно оплела ногу босса, рука по-хозяйски обхватывала его торс, а там, где должна была спать Катерина, валялись изрядно смятые одеяла. Получается, это ей стало жарко, и она сбросила совершенно ненужную постельную принадлежность себя, ну и заодно с Максима Викторовича. Черт, что ж ей на месте-то не спалось? С какого перепугу ее понесло ползать ночью по постели? И отчего в сторону босса, а не наоборот, а? Лучше б, ей-богу, она с кровати свалилась. Ну почему, почему во сне так сложно себя контролировать? А если... От внезапно пришедшей в голову мысли, что Максим Викторович, возможно, тоже проснулся, и вот в этот самый момент смотрит по сторонам и видит то же самое, что и она, Катерина моментально покрылась холодным потом и замерла, напряженно прислушиваясь. Над духом раздавалось тихое сопение. Чуть-чуть повернув голову, она незаметно скосила глаза, опасаясь напороться на ехидно изогнутую бровь, и облегченно выдохнула. Максим Викторович сладко спал. Глаза его были закрыты, короткие темные ресницы не подрагивали. Лишь на губах играла едва заметная насмешливая улыбка. Видимо, даже во сне он не переставал иронизировать. Аккуратно, стараясь дышать как можно тише, Катерина убрала с босса ногу, затем руку, отодвинулась. Рука Максима Викторовича, лежащая поперек ее спины, скользнула вверх, немного задержалась на плече и упала на кровать. Ой, босс завозился, словно ища пропажу, только бы не проснулся. Тихонечко, как ребенку, сказала Катерина, тот повернулся на другой бок и затих. Фух, чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Но, кажется, операция прошла успешно. Максим Викторович не заметил побега из-под собственного бока. Шмыгнув на свой край кровати, Катерина торопливо сдвинула скомканное одеяло на середину, на цыпочках пробралась в ванную и включила воду. Все. Одна ночь прошла почти без потерь. Уж в следующую она точно не потеряет бдительность. Когда она вернулась в комнату, генеральный директор уже бодрствовал. «Доброе утро», — сказала Катерина так деловито и отстраненно, словно и не спала всю ночь в объятиях этого мужчины. «Да, Катерина», — протянул Максим Викторович, насмешливо сверкнув голубыми глазами. «Вынужден признать, вы меня поразили». Сердце тут же тяжело грохнулось в пятки. Неужели он знает о том, что она ночью захватила его территорию, руками и ногами взяв в плен его сонное тело? «Какой напор! Самоотдача!» Волосы на затылке встали дыбом. «Что, в момент пленения тело было не совсем сонным?» «Чувственность, огонь!» «Что? Что она еще натворила этой ночью? Дурацкое пиво, больше никогда, никогда!» «Какая страсть!» «Так, утопиться в ванной или выйти в окно?» «Артистизм, экспрессия!» «Стоп, а это еще откуда?» «У вас уникальные хореографические способности». Сердце и волосы тут же вернулись на место. Катерина чувствовала себя так, будто ее голову в последнюю секунду выдернули из-под падающей гильотины. Вот он про что. Ну так это ладно, это не страшно. Пусть веселится. Она только пожала плечами. А Максим Викторович все не унимался. «Как думаете, может организовать на работе смотр художественной самодеятельности? Вы бы могли претендовать на победу. А давайте сходим в караоке. Вдруг поете вы так же хорошо, как и танцуете?» «Ну уж нет. Возможности ознакомиться с ее вокальными данными Катерина точно не предоставит». «Угу. Может, еще и в стрип-клуб?» — фыркнула она, но, увидев, как заинтересованно блеснули глаза босса, поспешно добавила. «Да что там, давайте сразу в цирк. Вдруг из меня дрессировщица тигров получится?» «Увы», — вздохнул Максим Викторович. «Раздеваетесь вы скучно. А кормить тигров ценными специалистами — это расточительство». Что-то настроение у него даже слишком хорошее. Катерина еще раз окинула босса подозрительным взглядом. Он точно спал, как убитый, и не заметил ее непристойного поведения. Все, с этого момента никаких праздников, танцев и пива. Трезвый ум ей сейчас нужен, как никогда.